Глава 11. «Женька, дыши!» Голос Алика с трудом пробивался сквозь гул в ушах. «Эй, ты в норме? Женя, не надо никого убивать!» «Что?» — моргнула Агафонова. Только теперь она осознала, что все это время сжимала кулаки так сильно, словно пыталась выдавить воду из камня. Но кто бы мог ее в этом упрекнуть? Любая другая девушка, увидев, как Яся целуется с мужчиной ее мечты, уже вовсю выдирала бы из пышной шевелюры Ветровой клоки волос. И если бы не ступор, парализовавший Женю от пяток до кончиков ушей, она и сама поступила бы так же. Я была права. Женя повернулась к Алику. Что угодно, лишь бы не смотреть, как довольная Яся дефилирует к подъезду в обнимку с прекрасным букетом. Агафонова обожала чувство собственной правоты. Но сейчас... Боже, как ей хотелось ошибиться. Проснуться в другой реальности и понять, что все ее подозрения были глупой паранойей, что у Яси с Кириллом ничего нет, и они не встречаются у нее за спиной. Но нет. Поцелуй, цветы. Какие еще нужны доказательства? Кирилл уже успел запомнить, что Яся без ума от лаванды, а значит, это далеко не первое их свидание. Неужто пора признать поражение и отступать, поджав хвост? Да. Алик вздохнул и похлопал Женю по плечу. Но не парься, может, еще не все потеряно. Домой-то она его не позвала. «Само собой, к вам ведь родители сейчас приедут». Она сутулилась. Выходит, она зря только убиралась. Хотела нарыть секретное оружие, но не нашла ничего, кроме пустых бутылок и креветочных панцирей. Да, Женя неплохо провела время с Аликом. Он развлекал ее как мог, и вместе они вдоволь посмеялись над Ясей. А толку? По факту, Женя просто оказала ей еще одну услугу. Выполнила всю грязную работу, пока та языком пересчитывала Кириллу зубы. «Да ты без проблем его отобьешь», — убеждала Женю Алик, орудуя шваброй. «Выберем тебе такие шмотки, закачаешься. Уж я-то знаю, что нравится парням, можешь не сомневаться. В смысле, что мне нравится, потому что сам я с парнями не того. Ну, ты поняла». И он так забавно замотал головой, что Женя расхохоталась. И пусть Алик не блистал эрудицией, в нем было что-то такое свежее и настоящее. Как будто Женя часа два тряслась в переполненном душном вагоне метро, а потом вдруг оказалась на цветущей лужайке, где пахнет летом, медом и разнотравьем. И можно рухнуть в облако пушистого белого клевера, раскинуть руки и забыть обо всех проблемах. Ненадолго. Женя даже поверила, что Алик вернет ей Кирилла. И сделает это играючи. Какая война? Так, казаки-разбойники. Но реальность вернулась и от души отхлестала Женю по щекам. Что бы теперь Агафонова ни делала, какие бы шмотки на себя ни нацепила, да хоть приди она к Кириллу, в чем мать родила, Ясю ей уже не переплюнуть. Единожды вкусив яблоко змея-искусителя, он больше не поведется на томике Рассене. Женя хотела уже попрощаться с Аликом и поехать домой, потому что теперь-то она могла поддержать разговор с отцом о ненадежности современных парней. Но телефонный звонок прервал ее на полуслове. «Да, мам». Алик поднял указательный палец, призывая Женю повременить с прощанием славянки. «Что? В смысле в ресторане?» «Да нет, ничего, просто ждали вас. Да говорю же, ничего не случилось. Имею я право соскучиться». И он раздраженно сунул гаджет в задний карман. «Ты можешь себе представить? Убираешься тут как ишак, а они, видите ли, в ресторане решили поужинать». «Ну подумаешь, они же все равно потом домой приедут». Женя равнодушно дернула плечом. Она не видела повода раздувать слона из такой крошечной мошки. «Ты не понимаешь». Алекс стиснул зубы, и на скулах у него зашевелились желваки. «Яся могла убраться сама. А теперь она скажет, что раз родители не приехали, то не считается. И потом опять будет угрожать этим чёртовым курсачом. Терпеть её не могу. А мне с ней ещё работать каждый день. Женя задрала голову и отыскала Яси на окно. Жалко, что нельзя докинуть камень до 6-го этажа. «Слушай». Алик развернул Женю лицом к себе и загадочно улыбнулся. «А пошли ко мне. Будем её курощать». «Чего?» — удивилась она. «Курощать и не сводить». Алик улыбнулся ещё шире. «Ты что, Карлосона в детстве не читала?» И тут даже и не начало доходить. Вот позор. Она, дипломированная сотрудница библиотеки, не узнала словечки самого известного книжного озорника. Как именно Алик собирался курощать Ясю, Женя пока не представляла. Вряд ли же он хочет завернуться в простыню и косить под ужасно милое привидение. Но отчего-то не сомневалась. Вместе они заставят Ветрову молить о пощаде. «Мне просто про Эмиля больше нравилось», — призналась Женя Алику по пути к подъезду. «И какой у тебя план? Принесём весь мусор обратно и раскидаем по её комнате?» «Детский сад, ясельная группа», — фыркнул Алик. «И потом, такой свинарник я не воссоздам, даже если очень постараюсь». «Тогда что?» — спросила она, сгорая от любопытства, пока он возился с домофоном. «Угадай!» — хитро начал было он, но себя низводить Агафонова не позволила. «Или ты говоришь сейчас же, или я ухожу!» — отчеканила она тоном, который приводил в ужас библиотечного охранника. Алик, впрочем, даже не испугался. «Скучно с тобой?» — скривился он. «Ладно, я подскажу. Что Яська терпеть не может?» «Ну, гречку вроде». «Мелко мыслишь». Он нажал на кнопку лифта. «Моя сестра ненавидит, когда кому-то хорошо. В смысле, когда кому-то лучше, чем ей. Ты же видела это? Ну, там, на парковке. Она же нарочно поцеловала этого Кирилла. Для тебя старалась». Этого Женя не заметила. Как-то не до деталей ей было, когда рушилась её жизнь. Но теперь, прокручивая в голове ту ужасную сцену, Женя вспомнила, что перед самым поцелуем их с Ясей взгляды встретились. Как будто Ветрова хотела поставить на Кирилла значок копирайта. «Допустим», — медленно произнесла Женя. «И что ты предлагаешь? Пойти и сказать ей, что я за неё только рада?» «И это тоже», — кивнул Алик. «Но главное, мы покажем, что тебе на Кирилла вообще начхать». Он сделал театральную паузу и изобразил барабанную дробь. «Потому что у тебя есть парень». Прозвучало это, конечно, торжественно, словно Ветров выдал не какую-то несусветную чушь, а объявил сектор-приз на барабане. А нагнетал-то как нагнетал. Курощать, мол, будем Яську, чуть ли не до слёз доведём. «Это всё, конечно, весело». Женя тщательно подбирала выражения, чтобы не обидеть Алика. Старался всё-таки, как умел. «Но Яся на это в жизни не купится. Во-первых, она со мной работает. Во-вторых, знает меня 100 лет. Ну какой у меня может быть парень? Олигарх из Лондона, ещё скажи». «Интересно, у вас там в библиотеке спецом отбирают тормозов?» Алик осуждающе покачал головой. «Всё надо разжёвывать. Мы ей предъявим главное доказательство». И он гордо ткнул себя в грудь. От неожиданности Женя даже не придумала сразу, что на это возразить. И Алик, воспользовавшись замешательством, подтолкнул её в кабину лифта. Агафонова посмотрела на отражение в зеркальной стене. Нагляднее ответа на дурацкий план Алика и придумать было нельзя. На влюблённую парочку они с братом Ветровой не тянули совсем. Казалось, просто двое незнакомых людей случайно оказались в одном месте, чтобы через секунду разойтись и больше никогда не увидеться. Она в клетчатой юбке и кремовой блузке с коротким рукавом. Он в спортивной футболке и драных джинсах. Она бледная, как отпрыск Дракулы. Он загорелый блондин, больше похожий на австралийского серфера, чем на коренного москвича. Подтянутый жилистый парень и неопределенного возраста девица, которая из всех мышц регулярно пользуется разве что сердцем. Плюс он еще и моложе ее на 5 лет. Господи, она ведь помнила, как он строил башни из конструктора, а потом наматывал сопли на кулак, когда я все эти башни ломала из-под тишка. «Бред», — ёмко ответила Женя наконец. «И вообще, ты же ее младший брат». «Именно, это и выбесит ее больше всего». Олег сдернул резинку с ее волос, а потом немного их растрепал. «Ты чё?» Только и успела выдохнуть Женя, прежде чем он жадно впился в ее губы. Ровно за секунду до того, как лифт, дрогнув, остановился и распахнул свои двери. Откуда Алик мог знать, что Яся будет стоять там, на лестничной клетке, Женя не представляла. Она вообще мало что понимала в тот момент. Разум покинул ее бренное тело, не оставив подсказки. Влепить Алику пощёчину и убежать? Или закрыть глаза и притвориться мертвой. Последний раз она целовалась с парнем по-настоящему на выпускном из института. Однокурсник ее тогда сильно набрался, и кроме пары граммов портвейна, Женя не получила никакого удовольствия. Тогда она твердо пообещала себе, что в следующий раз будет обмениваться с мужчиной слюной только по большой любви. И что в итоге? Младший брат ее бывшей лучшей подруги берет и сталкивает ее в пучину разврата. Бесстыжила бы заяц посреди бела дня, лишь бы насолить Ветровой. «Что за нахрен?» Крик Яси эхом разнесся по этажам и чудом не выбил стекла. Алик оторвался от Жениных распухших губ и, как ни в чем не бывало, повернулся к сестре. «Пардон, увлеклись. А ты чего тут делаешь?» Невинно поинтересовался он. «Мой ключ у тебя, дебил!» От Яси, казалось, вот-вот повалит густой черный дым. «Упс, совсем забыл!» — соврал Алик, не моргнув глазом. По-хозяйски приобняв Женю за талию, он вывел ее из лифта и увлек к дверям квартиры. Агафонова соображала скверно. Мозговые шестеренки шевелились еще хуже, чем ноги. Но один факт она могла констатировать точно. Яся была низведена до предела. Никогда еще Женя не видела Ветрова в такой ярости. Ее лицо пошло красными пятнами, ноздри раздулись, и Яся скорее напоминала быка на кориде, чем бьюти-блогера. Алику стоило отдать должное. Он ударил прямо в точку. И только поэтому Женя удержалась от пощечины и решила подыграть до конца. Да, этот спектакль не мог вернуть ей Кирилла. Но разве найдется на свете хоть один человек, способный отказаться от удовольствия, наблюдать за агонией своего врага? «Ты ничего не хочешь объяснить?» — сопела Яся в спину новоиспечённых подельников. «Прости, ты к кому обращаешься?» Алик уверенным движением вставил ключ в замочную скважину и отпер дверь. Удивительно, но после форменной порнографии, которую он устроил в лифте, у него даже руки не дрожали. «Ко мне или к моей девушке?» «Девушке?» Яся перешла на ультразвук. «Ты что, издеваешься? Женя, он мой брат!» Женя должна была что-то ответить, но голосовые связки слиплись, а словарный запас иссяк. «Вот именно, твой, а не ее. Пришел на выручку Алик и украдкой ущипнул Женю за бок. «Давай, мол, включайся». «С тобой никто не разговаривает», — парировала Яся и снова вонзила колючий взгляд в Агафонову. «А как же Кирилл?» И вот тут Женя наконец ожила. Упоминание Кирилла сработало как укол адреналина. Сердце забилось с удвоенной скоростью, кровь снова прилила к голове. «Кирилл?» — переспросила Женя с издевкой. «Серьезно? Ты же еще недавно была в него влюблена, разве нет?» Яся угрожающе нависла над Агафоновой. Теперь они стояли так близко, что Женя могла разглядеть ресничку в глазу своего врага, и уловить дразнящий аромат лаванды. «А, так вот почему ты совала язык ему в глотку!» Воскликнула Женя, борясь с желанием отхлестать Ясю по щекам этими чёртовыми цветами. «Ой, вот только не надо мне тут жертву из себя корчить! Булимия? Да как у тебя наглости хватило! Я хожу, извиняюсь перед ней как дура, а она... она...» Яся задыхалась от гнева. «Он даже институт ещё не закончил!» «Можно подумать, ты в его возрасте была вся такая целомудренная. Сама ты ещё в старших классах». «Девочки, брейк!» Алик втиснулся между Ясей и Женей. И очень вовремя. Ещё мгновение, и лестничная клетка превратилась бы в ринг для боёв без правил. «Потом как-нибудь подерётесь». Ветров силой затащил Женю в прихожую и на всякий случай закрыл от сестры своим телом. Теперь Агафонова не видела Ясю. Широкая спина Алика перекрывала весь обзор. Но даже из коридора было слышно, как Ветрова хрипло и часто дышит. «Мама с папой придут поздно. Решили поужинать в ресторане», — будничным тоном сообщил Алик Ясе. «Так что мы будем у меня. И будь зайкой, без стука не входи». «Она тебя использует, слышишь? Чтобы мне насолить!» Не унималась Ветрова. «Сорян, систер, это ни разу не твое дело». Алекс скинул кроссовки и подтолкнул Женю к своей комнате. «Не смей, иначе я расскажу про курсач». Яся по-дурацки топнула ногой, не догадываясь, насколько комично в своей бессильной злобе. «На здоровье». Наличие союзника вселило в Женю уверенность, и она с наслаждением вошла в роль. «А я скажу, что это бред, потому что Алик целыми днями сидел у меня в библиотеке и написал всё сам. Да, милый?» Она взяла его за руку и нежно боднула в плечо. «Именно так», — кивнул Алик и благодарно сжал её ладонь. «Спелись, да?» Лицо Яси исказила зловещая усмешка. «А знаете что? Да флаг вам в руки. И вообще, не верю я вам, понятно?» «Твоё право», — парировал Алик, но Женя почувствовала, как он напрягся. Понял, наверное, что Яся раскусила их план. И не мудрено. Было очевидно, что он шит белыми нитками. Конечно, поначалу Ветрову шокировал поцелуй, и эмоции взяли верх над здравым смыслом. Но теперь, пораскинув мозгами и призвав на помощь логику, она, скорее всего, сложит 2 и 2 и догадается, что её всего-навсего разыграли. «Ты никогда не умела врать!» Яся окинула Женю задумчивым взглядом и прищурилась. «И потом, что я брата своего не знаю? Да у него девиц было, как у дурака Фантиков, и старые девы вроде тебя вообще не в его вкусе». Женя изо всех сил растягивала губы в улыбке, но та упорно сползала с лица. Невозможно спорить с фактами. Как бы Женя не злилась на Ясю, та говорила правду. Вряд ли старые девы вроде Агафоновой были хоть в чьём-нибудь вкусе. «Была б ты парнем, я б тебе навалял». Алик вдруг посерьёзнел и прижал Женю к себе. «Займись собой, а? Вали к своему Кириллу, если его устраивают завистливые стервы». На этих словах он впихнул Женю в комнату и шарахнул дверью с такой силой, что в коридоре что-то со стуком упало на пол. «Не бери в голову», — шепнул Алик, взяв со стола бутылку с водой и залпом осушив половину. «Дура, что с неё взять?» Агафонову, впрочем, это утешило слабо. Стоило признаться уже наконец, что любовь, парни и отношения не про неё. Ты можешь быть прекрасным спортсменом и брать все кубки по фигурному катанию, но если тебя бросить в воду на соревнованиях по брасу, ты просто камнем уйдёшь на дно. Так и Женя. Конечно, у неё была масса достоинств. Преподаватели в институте хвалили её за аккуратность. У неё, как говорил отец, были зелёные руки. Она могла хоть табуретку прикопать в землю, и та немедленно тронулась бы в рост и расцвела пышным цветом. Она умела готовить чудесный гаспачо и варила такое вишневое варенье, за которое любой сладкоежка продал бы душу. А камень драконов? Никто не проводил игры так, как маэстро Агафонова. Но в том, что касалось игр между полами, Женя была абсолютным профаном. Природа не одарила ее эффектной внешностью, а отцовское воспитание лишь добавило пару замков на пояс целомудрия. Пока других девочек мамы учили кокетству, гибкости и прочим женским хитростям, Женя помогала папе перебирать двигатель и ходила на ушу. Но какой толк защищать свою честь, если вокруг нет ни одного желающего на нее посягнуть? «У тебя нет зарядки?» Женя достала телефон, но тот лишь жалобно пискнул, требуя дозы электричества. «Хочу вызвать такси». «Ты что?» — встрепенулся Алик. «Зачем? Уйдешь сейчас, и Яська точно не поверит». «Она и так не поверит». Агафонова устало опустилась на диван и обхватила подушку. «Дохлый номер». «Так это правда?» Алик взъерошил волосы. «Что?» «Ну, про старую деву». Он казался смущенным и растерянным. «В смысле, нет, ты вообще не старая, но я имею в виду, у тебя правда, что ли, не было?» «Да что вы все к этому прицепились?» Женя с чувством ударила по подушке. «Какая разница? Даже если нет, это что ли так важно?» «Нет, просто...» Ошарашенный Алик присел на край стола. «Блин, тебе ведь 25?» «Вот такой я урод!» — не стерпела Женя. «И почему в современном мире секс считается чем-то обязательным? Как будто людям нечем больше заняться. Столько всего — книги, фильмы и, да, настольные игры в конце-то концов. Но если ты ни разу об кого-то не терся гениталиями, все. Не успела до 20, добро пожаловать в касту неприкасаемых. И никому не интересно, что у тебя не было времени на беготню по клубам, свиданиям, на эти дурацкие сайты знакомств. А главное, ради чего? Просто чтобы поставить галочку. Паспорт есть, права есть, справка от первого мужчины, вот, пожалуйста, и штампик с печатью имеется. А между прочим, в каждом дамском романе главная героиня была девственницей. И почему-то ни одного книжного альфа-самца сей факт не смущал, а наоборот, распалял до беспамятства. Значит, есть все-таки мужчины, которые ценят непорочность. Не могут ведь сотни писательниц сговориться и лгать. «Нет, ну чего ты сразу?» У Алика даже голос сел. «Я же-то без задней мысли». «Вызови мне такси, а?» Женя сунула сдохший гаджет обратно в рюкзак. Сидеть тут, чтобы Алик пялился на нее как на экспонат из кунсткамеры, она не собиралась. «Окей, вперед. Беги при первой трудности». Алик вдруг поднял руки, демонстрируя безоговорочную капитуляцию. «Сложи лапки, и пусть Яся злорадствует, сколько влезет». «Именно так я и сделаю, спасибо». Женя встала. Кажется, она ошиблась в Алике, и он недалеко ушел от сестры. «Welcome». Алик фыркнул и разблокировал свой телефон. «Я прям уже вижу, как они с Кириллом ржут над тобой». «С чего бы?» — насторожилась Женя. «Ну как, она расскажет ему все. Чем не анекдот?» Он принялся сосредоточенно тыкать пальцем в экран, не глядя на Агафонова. «А помнишь Женю из библиотеки?» Алик перешел на фальцет, пародируя Ясиной интонации. «Прикинь, это старая дева? А ты что, не в курсе? Да точно тебе говорю. Ну вот, она делала вид, что с братом моим замутила. Ой, вот смеху-то. Лол, кек, а-за-за». «Яся так никогда не говорит», — перебила Женя. Она пыталась сделать вид, что слова Алика ее не задели за живое, но получалось довольно паршиво. Хотя бы потому, что уши горели, словно она сунула голову в крапивные заросли. «Это детали», — отмахнулся Алик. «Ты же понимаешь, что она все сделает, чтобы его от тебя отпугнуть. Так что, тебе машину комфорт или бизнес?» И он вопросительно поднял брови. Женя прекрасно понимала, что Алик нарочно пытается ее поддеть. Дразнит, выводит на эмоции, злит. Вот только зачем ему это? Чего он пытается добиться? День и без того выдался на редкость отвратительным. И эти игры в сумерках были для Агафоновой уже чересчур. «Что конкретно ты хочешь, чтобы я сделала?» Не выдержала она и отобрала у Алика телефон. «Как минимум, утри Яське нос». «Гениально! И как я сразу не додумалась!» Женя скептически усмехнулась. «Платком или салфеткой?» «Я серьезно. Алик встал и положил руку ей на плечо. «Она уверена, что у тебя никогда не было парня, и поэтому заранее списывает со счетов. Ну так возьми и докажи ей, что она ошибается». Женя вздрогнула и нервно сглотнула. Паркет под ногами странно закачался, будто весь многоэтажный дом вдруг спустили на воду. Нет, поцелуй — это еще куда ни шло. Но чтобы спать с кем-то назло? Интересно, Ветровы все страдают от шизофрении? Или это просто фирменные курощания Алика? Да нет, вроде лицо его оставалось совершенно серьезным. Уголки губ были плотно сжаты. Никакого намека на улыбку. Так что он действительно предлагал Жене прямо сейчас заняться сексом? Может, еще и простыню потом вывесить за дверь? Бред, бред, бред! Самое время влепить ему по сусалам. Так чего же ты медлишь, Агафонова? Почему твои руки висят как плети, а кишки, будто удав, сворачиваются в тугой узел? Очнись, черт тебя дери! Приди в себя, пока он не запустил руки тебе под юбку. Я... пролепетала Женя, облизнув пересохшие губы. «Не собираюсь я с тобой спать». Она собрала все силы в кучу. «Ни за что!» «А вот сейчас было обидно». Алик опустил руку, но Женя отчего-то все еще чувствовала тепло его ладони. «Но тебе придется». «Что?» «Да шучу я. Мы переспим понарошку». Он вдруг расхохотался. «Ты бы видела свое лицо». Вообще-то уже не имелось чувства юмора, и она всегда могла по достоинству оценить хорошую шутку. Но вот сейчас ей было совсем не до смеха. Давным-давно в летнем лагере двое мальчишек взяли ее за руки и ноги и принялись раскачивать у самой кромки пруда, будто собирались бросить в ледяную воду. А потом, повеселившись вдоволь, поставили обратно, сообщив, что просто прикалывались. Так вот, теперь Женя испытывала примерно то же, что и тогда. Нелепую помесь страха, обиды и облегчения. «Ты когда-нибудь слышала про спецэффекты?» Продолжал тем временем бессердечный Ветров. «Сначала разложим диван. Он дико громыхает, и я все это бесит. Может, я его поэтому до сих пор и не поменял. Поскрипим, постонем, постучим спинкой в стену. А? Кто тут гений?» И, не дождавшись от Жени похвалы, Алик приступил к выполнению плана. Справедливости ради, стоит сказать, что диван и правда громыхал чудовищно. Звук был примерно такой, если бы старый лифт, доверху набитый металлоломом, рухнул в шахту из 10-го этажа. «Алик, мать твою!» Тут же донеслось из-за стенки, и Алик самодовольно ухмыльнулся. Мол, я же говорил. «Иди ко мне!» Сладострастно прорычал он, плюхнувшись в самую середину своего сексодрома. «Прекрати!» — не выдержала Женя и швырнула Валика подушкой. «О да, детка!» — Ветров притворно застонал. Он издавал такие достоверные звуки, что, прикрой сейчас Женя глаза, ей бы показалось, что она находится на съемках фильмов для взрослых. Да, в плане практики Агафонова заметно отстала от сверстников, но в теории отлично знала, откуда берутся дети. Поэтому щеки у нее вспыхнули от смущения. А Ветров тем временем вальяжно разлегся, закинув ногу на ногу, словно ему нравилось издеваться над Женей. Он не учел одного. Агафонова никому не позволяла себя использовать. «Хватит!» Она от души хлопнула его по ноге, чтобы привести в чувство. Но Алика удар только раззадорил. «Гениально! То, что надо!» — шепнул он, а потом задрал футболку и принялся смачно шлепать себя по животу. «Ты что творишь?» Женя с трудом подавила желание заткнуть уши. Она попыталась перехватить его руки, остановить бесстыжие хлопки. Однако Алик оказался сильнее. Он дернул Женю на себя, и она от неожиданности рухнула прямиком на эту скрипучую арену порока. «Алик!» Только и успела воскликнуть Агафонова, прежде чем поняла, что это прозвучало как очередной возглас страсти. И Женя хотела уже вспомнить о приемах ушу, чтобы обездвижить своего лжелюбовника и уйти. Но в соседней комнате вдруг что-то душераздирающе грохнуло. Видимо, Яся помешалась от гнева и начала метать предметы в стену. «Вот видишь?» — довольно выдохнул Алик. «Она в бешенстве. Еще немного, и мы ее сделаем». Женя зажмурилась, не зная, что предпринять. С одной стороны, к ней взывал голос совести. «Да чего ты докатилась, Агафонова?» — говорил он. С другой — перед глазами маячила Яся. Женя так и видела, как Ветрова мечется по комнате от злости, будто загнанная гиена. И эта картинка воодушевляла похлеще заветов Сунь-Дзы. Разве могла Женя сдаться в шаге от победы? От нее ведь и требовалось всего ничего. Немножко стонов, да и только. Как там делают актеры в киношных сценах плотских утех? «Ах!» — выдала Женя после минуты безнадежных потуг придумать что-то получше. Алик замер, и у него дернулась века. «Что это было?» — с ужасом спросил он. «Я хотела, как в фильме». Женя вытерла о юбку вспотевшие ладони. «В каком? Про чувака с бензопилой?» Алик обреченно закатил глаза. «Ладно, будем учиться по ходу дела. Устройся поудобнее». Тоном заправского учителя произнес он, и Агафонова послушно вытянулась на диване. «А теперь представь, что ты дико замерзла. Февраль, на улице минус 20, метель, ветер, а ты простояла на автобусной остановке часа два, а потом опа, и перед тобой горячая ванна. С пеной, с солью и что вы там еще любите. Залезай». Вырвалась у Жени, и на долю секунды ей даже почудилось, что ее кожу щекочут маленькие пузырьки. «Лучше. А теперь роскошный мускулистый официант подает тебе полную кружку какао с зефирками», — искушал ее Алик. «А можно еще с корицей?» — выдохнула она. «Господи, да! Грязная ты девчонка!» — воскликнул он нарочито громко, наполовину отвечая Жене, наполовину выпендриваясь перед сестрой. «Да, я хочу еще. Не уступала ему Женя. «Ах ты ненасытная! Сильнее! Да!» Он зашлепал по животу вдвое быстрее, а Женя, рассудив, что этому соло на ударных не помешает достойный аккомпанемент, уперлась обеими руками в спинку ложа и начала раскачивать ее ритмичными ударами так, чтобы та билась о стену. «Я горжусь тобой!» Лицо Алика озарила гордая улыбка. «Ты готова к финалу?» «Да», — простонала Женя. «Начинай, я за тобой». «Ты уж меня извини, но дамы вперед. Это мое кредо», — деловито сообщил Алик. «Давай, детка, жги». И Женя зажгла. Она и не подозревала, что ее голосовые связки способны на такое. Да что там. И Алик, судя по всему, не догадывался, что в тихом умуте водятся эдакие демоны. Крик, который вырвался из Жениной груди, прозвучал громче и непристойнее, чем сборный хор портового борделя. Возможно, если бы кто-то надумал поставить оперу для извращенцев, то на сольную партию ему бы стоило пригласить именно Агафонова. Теперь Женя с Аликом поменялись ролями. Она, накричавшись всласть, расслабилась и довольно улыбалась, а он, напротив, выглядел смущенным, как лицеист, который впервые услышал анекдот про поручика Ржевского. Нет, окончательно из игры Алик, конечно, не выбыл, но его неуклюжая «ох» навевало скорее на мысли о радикулите, чем о страстном соитии. «Ну что?» Женя кокетливо поиграла бровями. «Я заслужила кофе в постель?» «Двойную порцию». Алик зачем-то обнял подушку. «Но я бы подождал. Ну, для убедительности. Так сразу никто на кухню не бегает». «Да ладно тебе». Лениво отмахнулась Женя. «Я слышала, у людей после секса бывает дикий аппетит. Не знаю, как там после настоящего, но после аудиосекса я бы слона съела». «А я бы еще полежал», — медлил Алик. «И поговорил о наших отношениях?» Она рассмеялась собственной шутке. По ее венам будто побежали пузырьки веселящего газа. «Пошли, я сварганю что-нибудь. Не терпится увидеть лицо Яськи». И она спрыгнула с кровати, взъерошила волосы и расстегнула пару пуговиц на блузке. Для достоверности. Не став дожидаться, пока Алик расшевелится, Женя выскочила из комнаты и тут же отшатнулась обратно. Там, в коридоре, ее ждала вовсе не Яся с двустволкой наперевес и слезами бессилия в глазах. На коврике у двери стояли родители Алика, и вид у них был до того контуженный, будто они только что услышали нечто жуткое. Впрочем, если хорошенько подумать, именно это они и услышали.